Глава 4. Железноглазый рыцарь. Личный транспортник Грандмастера нёсся над лесами и равнинами Львитара, держа курс на северный мыс материка. Хелс Севен сидел в одиночестве на одном из сидений салона и, редко отрываясь от своих мыслей, бросал взгляд на спину пилота или в окно иллюминатора. После операции он стал обладателем двух устройств на основе древних технологий. Один, в виде паука, теперь располагался у него на спине и почти не ощущался, пока его не включить. А второй был сделан по типу механического глазного протеза. Он закрывал обезображенную часть лица и плюсом восстанавливал зрительную функцию, позволяя Севену вновь широко смотреть на мир. Устройства вживлялись в тело таким образом, чтобы они могли получить контакт с мозгом. Протез с головным, а паук со спинным. Таким образом, механизмы сразу становились частью организма и управлялись мышечной командой. Горящий ненавистью и желанием спасти Эйлис, Хелс освоил новые способности ускоренного всего за пару дней. Как только операция вживления завершилась, хранитель сразу же принялся тренироваться. Он мог долгое время применять ускоритель в глазном протезе, но соединять его с пауком получалось лишь на краткий миг. Устройства начинали сразу же нагреваться, и если бы Львет продолжал их использовать, могли убить его. Однако даже нескольких секунд объединения хватало, чтобы Хелс превзошел любого рыцаря стократно. На последней проверке он смог в одиночку справиться с 12 хранителями и даже не запыхался. Этого оказалось достаточно, и Аскан посчитал, что Севен готов. Как и обещал, мастер вызвал корабль из города, и теперь летящий в нем хранитель молча ждал, когда транспорт приземлится на заснеженную площадку северного поселка. В голову Львета постоянно лезли страшные мысли, изображающие участь девушки, попавшей в плен к безумному ученому. Хелс каждый раз вздрагивал, когда не успевал отогнать очередную всплывшую в сознании картинку с обезображенной Льветессой, и тихонько рычал, сжимая рукоять сабли. Спасая его из плена, Аскан не позаботился забрать снаряжение рыцаря и, восстановив Львета в должности, предложил взять новый комплект. Но Хелс отказался и самостоятельно приобрел себе саблю и метатель на столичном рынке, как только получил первую орденскую выплату. Они оказались сильно поношенными и покрытыми ржавчиной, но хранитель взял их как напоминание о собственной глупости, из-за которой чудом не погиб. Теперь же Львет собирался забрать у аристократа собственный пояс с экипировкой и отомстить за 5 циклов плена. Помимо спасения Льветессы и двух других рыцарей, Аскан дал Севену особое задание. Оно заключалось в добыче нескольких артефактов, изучаемых в подземельях. Особенно Лакос выделял некий амулет, способности которого пока не удалось раскрыть, и дал бумагу с наброском этого предмета. Пытаясь отвлечься от лезущих в голову мыслей, Хелс развернул скомкавшийся в кармане листок и в очередной раз всмотрелся в изображение. Обычное украшение в виде красной жемчужины, которую оплетает хищная лоза. Севен не понимал, что может быть важного в этой безделушке, но Аскан недвусмысленно намекал на особенность амулета. Нужно было его забрать. Но все это только после спасения. Сначала Хелс собирался найти Эйлис и только потом выполнять задание Грандмастера, как бы сильно тот ни настаивал. «Хранитель», — раздался голос пилота в затемненном салоне, — «мы подлетаем к поселку. Приготовьтесь к выходу». Хелс встрепенулся, прогоняя задумчивость, и в клочья изорвал листок от нахлынувшего чувства ненависти. Раскидав мелкую бумагу по салону, рыцарь встал с кресла и приблизился к иллюминатору, пытаясь рассмотреть виднеющиеся вдали огни поселка. Они смогли добраться сюда только ночью, и, кроме того, снаружи бушевала сильная вьюга, мотающая транспортник в стороны. Если бы они летели на маленьком катере, то пришлось бы приземляться и пережидать поднявшийся буран. Иначе его могло попросту разбить. Вглядываясь в слабые огни деревянных домов, Хелс так ничего и не увидел. Но вспомнил, как прилетел сюда в прошлый раз, считая, что скоро сможет стать командующим и получит пост в одном из управлений. Наивная глупость, за которую он поплатился, а теперь расплачивается Эйлис. Рыцарь сжал рукоять сабли и нервно дернул хвостом. Если бы не любовь девушки, Хэлс мог до сих пор пускать слюни на еду, или вместо адекватных мыслей в нем бы постоянно кипела ненависть. Транспортник начал снижаться на слабо освещенную площадку, и его стало трясти сильнее. Впервые за долгое время Хэлс помолился богине, надеясь на ее помощь, и, отвернувшись от иллюминатора, подошел к трапу, чтобы быстрее оказаться снаружи. Корабль тряхнуло в последний раз, и, приглушив двигатели, пилот начал опускать тяжелую дверь отсека. Поток ледяного воздуха хлынул внутрь корабля, и даже плотный капюшон плаща Хэлса затрепетал от порыва. «Как только я выйду, закройся в корабле, жди моего возвращения. Не вздумай никому открывать дверь и выходить наружу», — проскрипел Хэлс. Молодой пилот, появившийся в салоне, покорно склонил голову, хлопнув себя по груди. «Как прикажете?» Немного поежившись, Хэлс покрепче сжал рукоять, висящей на поясе сабли, и, удерживая капюшон, вышел в бушующую метель. В такую погоду площадку никто не расчищал, и львец сразу же провалился в сугроб по колени. Он сделал несколько шагов, загребая снег плащом, и обернулся. Пилот выполнил указания хранителя, и тяжелый трап медленно поднимался, закрывая отсек. Рыцарь кивнул собственным мыслям и продолжил топать к поселку. В таких сугробах оба его механизма с ускорением были бесполезны, и следовало попасть на расчищенную площадку как можно скорее. Преодолев где-то половину пути, Хэлс уже не мог разглядеть даже силуэта корабля из-за метели. К тому же пилот погасил аппаратуру, чтобы не выдавать свое присутствие, чем заслужил еще немного уважения у хранителя. Теперь за спиной осталась лишь темнота и крупные хлопья снега, пытавшиеся забиться под капюшон. Зато впереди, помимо огней поселка, маячил одинокий фонарь, свет которого постепенно приближался к рыцарю. Севен уверенно пошел навстречу и вскоре увидел очертания завернутого в теплые шубы кота. Он был один и, судя по сбившемуся дыханию, сильно спешил на площадку. Хэлс подождал, пока львет приблизится, а потом резко ухватил его за шиворот и всмотрелся в напуганное лицо. Пойманный рыбак затрясся, боязливо разглядывая рыцаря, и косился на виднеющийся под капюшоном протез. Излишнее внимание к механизму немного разозлило Хэлса, и он встряхнул львета, чтобы вывести его из ступора. «Господин рыцарь, простите, не признал поначалу», — залепетал рыбак, разглядев белый плащ. «Как же вы сюда добрались, в такую метель? Небось, корабль поломали?» Хэлс смотрел на львета и пытался понять, что в его лице кажется знакомым. Рыбак продолжал сокрушаться на погоду и балаболить. «Вам бы в тепло, господин, зябко нынче на свежем воздухе гулять. Скажите, а вы один прибыли или с товарищами? Может, помощь кому нужна?» «Помощь сейчас потребуется тебе», — прохрипел Хэлс, и рыбак начал икать, услышав скрипучий голос хранителя. Напрягая память, Севен узнал в коте одного из грузчиков, в группе которых он присоединился на заводе, чтобы найти спуск в подземный город. Встреча оказалась определенно удачной, и теперь этот рыбак мог его немного выручить. «Слушай меня внимательно, если хочешь еще раз увидеть дневной свет. Пару дней назад в вашем поселке пропали хранители. Мне известно, что их увели в подземелье под консервным заводом. Отведи меня туда, и я сохраню тебе жизнь». Рыбак затрясся, слушая слова Хэлса, и потянулся за пазуху. Хранитель ускорился, и мир вокруг почти остановился. Снежинки порхали вокруг, а рука львета медленно двигалась под шубой. Рыцарь легко опередил рыбака и выхватил у него метатель, который сразу швырнул в снег. «Ты, видимо, не понял. Предупреждаю в первый и последний раз. Если попытаешься дурить, лишу твои плечи возможности носить тупую голову». После потери оружия рыбак как-то сник и закивал, соглашаясь сопроводить рыцаря. Как только хранитель его отпустил, кот довольно бодро засеменил по засыпанной снегом тропе в сторону консервного завода. Хэлс отправился за ним, отмечая, что идти по следам гораздо легче, чем топтать дорогу самому. Открытие оказалось весьма необычным, так как львет вырос на юге и до прилета в этот поселок никогда не видел сугробов. В прошлый раз ему везло с погодой, и таких метелей не случалось. Но, впрочем, сейчас она была только на руку. По пути к консервному заводу Альветам не встретилось ни одного жителя поселка, и Хэлс подозревал, что местные покинут свои дома только утром, когда шторм утихнет. «Кто еще знает о прилете транспорта?» — громко спросил рыцарь, преодолевая вой ветра. «Только я один, господин!» — прокричал в ответ рыбак. «Сегодня я дежурю у локатора». «Ага, и сразу же побежал посмотреть, кто прибыл в такую метель. Даже записку не оставил». «Нет, все сам, я же дежурный, помочь хотел». «Но явно не ожидал встретить в темноте хранителя. И достал метатель», — напомнил ему Хэлс. Рыбак ненадолго затих. «Простите», — нашелся он через несколько секунд. «Испугался маленько». Рыцарь шел за ним, не говоря ни слова. «Может, отпустите? Я ведь ничего не знаю о пропавших рыцарях. Просто ящики таскаю, ничем не интересуюсь. А, господин рыцарь?» Хэлсу пришлось легонько ткнуть рыбака саблей, чтобы оборвать льющийся поток слов. Львец сразу замолчал, и дальнейший путь до завода топтал снег молча. Они остановились возле неприметной двери запасного входа, над которой горел фонарь. «Пришли! Теперь отпустите!» — заискивающе поинтересовался рыбак. «Открывай!» Львет проворчал под нос ругательства, после чего постучал по двери кулаком. Через пару минут с другой стороны спросили пароль, а рыбак сказал что-то про запеченную в луке курицу. Внутри раздался смешок, и послышалась возня отодвигаемого запора. Дверь начала открываться, а Хэлс решил немного помочь и со всей силы ударил по ней ногой. От пинка львет на другой стороне отлетел назад и упал, споткнувшись об ящики. Охранник не успел толком ничего понять, как хранитель ударил его по шее, отправляя в забытие. Хэлс пока не знал, насколько рыбаки погрязли в делах клана и не хотел убивать невинных. Севен повернулся к выходу, собираясь загнать внутрь своего провожатого, только тот уже скрылся в бушующей метели, бросив свой фонарь возле входа. Хранитель выругался. Он решил не догонять сбежавшего рыбака и, заперев дверь на засов, осмотрелся. Запасной вход привел рыцаря в небольшой закуток, заставленный ящиками и разным хламом. А из него конвейером шел коридор, в котором стоял узкий стол с горящим на нем светильником и тарелкой с супом. Хэлс решил, что на этом месте как раз и сидел охранник, открывший ему двери. Осмотрев стол с пустыми ящиками и не обнаружив ничего полезного, рыцарь пошел дальше по коридору и, остановившись перед освещенным проходом, выглянул в конвейерный цех, где располагался спуск под землю. Судьба улыбалась Хэлсу, и он оказался открыт. Вокруг сновало всего несколько рыбаков, которых гонял наемник в черной куртке. Хранитель вышел в помещение, не таясь. Он быстрыми шагами направился к предводителю, привлекая к себе взгляды рабочих. Наемник слишком поздно обратил внимание на удивленные возгласы рыбаков, и Хэлс оглушил кота ударом гарды. Рыбаки несколько секунд смотрели на него, хлопая глазами, а потом, как по команде, выхватили метатели. Однако ни один из них не смог попасть в рыцаря, а Хэлсу хватило всего полминуты ускорения, чтобы вывести стрелков из боя. Осмотревшись в поисках спрятавшихся бандитов или рыбаков и не обнаружив таковых, хранитель быстрыми шагами спустился на подземный склад и, пропетляв между груд ящиков, уткнулся в толстую металлическую дверь. Она оказалась закрытой. Попытавшись пару раз наугад ввести код, хранитель ударил по металлу кулаком, зарычав от досады. Ему была дорога каждая секунда, а ждать, пока кто-то надумает подняться из подземелья, было невыносимо и опасно. Собираясь вернуться наверх и привести наемника в чувство, Хэлс случайно заметил движение в дальнем углу склада и, ускорившись, быстро обогнул ящики. За ними прятался львет в фартуке ученого, и хранитель поначалу решил, что поймал пузырька. Он рванул тощего львета на себя и разочарованно вздохнул. На него уставились два зеленых глаза совершенно незнакомого молодого кота с белой мордой. Немного расстроенный промашкой, он бесцеремонно выволок беломордого ученого к двери. «Открывай», — рявкнул на него рыцарь, выхватывая саблю. Львет трясущимися руками послушно ввел необходимый пароль, и дверь начала плавно открываться. Собираясь броситься в открывшийся проход, Хэлс на секунду замешкался, вспоминая про большое количество ждущих впереди перекрестков. Ему нужен был проводник, и поэтому Севен ухватил ученого за шиворот и толкнул впереди себя. «Прошу вас, господин, я всего лишь простой техник, не нужно меня убивать!» — заскулил молодой кот, спускаясь по коридору перед рыцарем. «Не ной, тебе же нравится ставить опыты на рыбаках. Получаешь от этого удовольствие?» Львец затрясся еще сильнее, и следующие слова Хелс услышал от него только когда они дошли до первого перекрестка. «Я никогда никого не мучил, господин рыцарь. Мне велено исследовать эти руины и расшифровывать надписи. Опыты на льветах ставит только пузырек. Ученый не успел договорить, как Хелс ухватил того за фартук и развернул к себе. «Ты знаешь, где найти этого алхимика?» — прорычал Севен, и беломордый закивал головой. «Да, да, он всегда в своей лаборатории, но с ним клан-лидер, и вам нужно опасаться его способностей. Техники вживили в него одно из разработанных устройств ускорения». Наполненный ненавистью на своих мучителей, Хелс не сразу понял смысл слов ученого. Этот напуганный до смерти кот предупреждал его об аристократе, но неуместное проявление доброты разозлило Севена еще больше. «Решил меня разжалобить, грязный комок шерсти. Веди к лаборатории и молись судьбе, чтобы пленные рыцари оказались живы». Львет отчаянно закивал и пошел в один из проходов, послушно провожая хранителя. Однако по его отчаянным взглядам Хелс вскоре понял, что парень желает еще что-то сказать, и после следующего перекрестка спросил, что тому надо. «Господин рыцарь, вы можете меня тоже забрать?» — на ходу задал он необычный вопрос. «В каком смысле забрать? Надоело сидеть в подземельях?» — проскрипел в ответ рыцарь, озираясь по сторонам. Ему не хотелось попадаться в очередную ловушку, а в этом месте подобное могло легко случиться. «Меня держат тут против воли, заставляют изучать древние письмена. Знаете, как тяжело сидеть в этом городе без возможности увидеть небо на протяжении 5 циклов?» Хелс невольно усмехнулся просьбе Львета. Ведь он пробыл в подземельях не меньше ученого, только в отличие от него над парнем не проводили опытов и хорошо кормили. Хранитель собирался приказать беломордому замолкнуть, но не вовремя вспомнил сидевших с ним в клетке рыбаков. Хелс не видел в парне угрозы, и внутри не кстати всколыхнулась жалость, которая заставила рыцаря тихонько зарычать. «Посмотрим, как будешь себя вести. Пока держись возле меня и не вздумай убежать», — ответил хранитель, а ученый радостно встрепенулся. «Не радуйся преждевременно. Мне еще предстоит справиться с вашим главарем. Лучше расскажи все, что тебе известно про это место, и назови имя, чтобы было сподручнее обращаться». «Я Дайсин, был техником в столице перед тем, как попал сюда». Парень представился и начал выдавать из памяти все сведения, которые у него скопились за проведенное в подземельях время. Оказалось, что город еще не до конца исследован, и раскопки продолжаются. Несколько обнаруженных залов приспособили под общежитие наемников и ученых, но Дайсин никогда не считал, сколько их было. Также парень поведал о других лабораториях, где изучают древние находки, а также тренировочных площадках, на которых бандиты учатся управлять дисками ускорения. С его слов, устройство удалось создать нескольким ученым после исследования одного из древних механизмов. Продолжая открывать тайны города, Дайсин вывел Хелса в большое помещение с двумя статуями в броне и указал на дверь между ними. Хранитель вспомнил, что именно так выглядел вход в лабораторию пузырька, когда он в прошлый раз спустился сюда в компании аристократа и алхимика. Севен по-прежнему не доверял Дайсину, но пока что тот действовал в интересах рыцаря и был весьма полезен. Хранитель даже не хотел представлять, сколько бы ему пришлось бродить по этому лабиринту в поисках одной злополучной комнаты без помощи этого паренька. «Стой здесь и не пытайся улизнуть, если не хочешь собирать свои кишки с пола», — предупредил ученого хранитель. Когда парень притаился за одной из статуй, Хелс толкнул деревянную дверь. Она оказалась не заперта и медленно отъехала в сторону, открывая вид на слишком знакомую лабораторию. Помещение не изменилось и оставалось таким же, как запомнил хранитель. Зала с алхимическими столами, стеклянными ящиками и креслом, в котором сидел читающий книгу аристократ. Но Хэлс смотрел не на него. Взглядом рыцаря всецело завладел пузырек, прыгающий возле хирургического стола, на котором лежало закрытое простынёй тело. Аристократ бегло взглянул на хранителя и удивленно поднял бровь, привычно загибая уголок потертой книги. Зарычав от ярости, Севен сорвался с места, используя ускорение, и почти мгновенно пересек комнату. Он схватил алхимика за шкирку и с силой швырнул на стеклянные шкафы, подальше от колб и реагентов. Послышался звон бьющегося стекла, но Хэлсу было плевать на судьбу пузырька и артефактов. Он сдернул простыню с лежащего на столе тела и тяжело выдохнул. Опасения оказались преждевременными. Перед ним лежал незнакомый львет, который уже успел расстаться со своей жизнью. Одновременно радуясь, что это не Элис, и испытывая чувство ненависти к алхимику, рыцарь до боли в пальцах стиснул рукоять сабли. Он собирался выяснить, что сделали с его избранницей. В этот момент Севен услышал скрип дверей и резко развернулся. Аристократ, переместившись к шкафу с оружием, достал из него саблю и теперь сосредоточенным лицом следил за хранителем. «Не знаю, откуда у тебя диск ускорения, но я не позволю безнаказанно врываться сюда всякому желающему», — уверенно произнес здоровяк, пытаясь заглянуть под опущенный капюшон. «Мне доводилось не раз побеждать рыцарей». «Где хранители, которых вы пленили пару дней назад?» — требовательно спросил Хэлс, не сдвинувшись с места. Аристократ нервно дернулся, услышав скрипучий голос рыцаря. «Знаешь, однажды я знавал львета с таким же ужасным произношением. Мы выжгли ему горло эликсирами и превратили в безвольную куклу с обезображенным лицом. Неужели Аскан смог вернуть тебе личность? Интересно, даже удивительно. Приятно встретить знакомое лицо. Я с удовольствием верну тебя в клетку. Материала постоянно не хватает, а из пойманной троицы уже осталось только двое. Парень позади тебя помер сегодня, не выдержав действия нового эликсира пузырька». «Где хранительница?» — проскрипел Севен, пользуясь болтливостью аристократа и перебарывая не вовремя появившийся в душе страх. Здоровяк пользовался ускорением намного больше рыцаря и являлся очень опасным противником. В прошлый раз Хэлсу не помогли все его уловки. Аристократ играл с ним как с котенком, и хотя на этот раз преимущество в ускорении было на стороне рыцаря, избавиться от сомнений оказалось непросто. «Хранительница? Кошка-рыцарь, которая возглавляла группу? Так значит, ты пришел сюда только ради нее? Как же это мило и смело с твоей стороны! Страдаешь от неразделенной любви или просто дорожишь девчонкой? Хотя какая разница, я ее не отдам даже ради прежней дружбы. Сейчас она самая выносливая из пленников и должным образом сможет послужить науке, как и ты когда-то». Ненависть и жажда мести захлестнули Хэлса. Рыцарь отбросил капюшон, позволяя аристократу увидеть обезображенное шрамом и механическим протезом лицо. И удовлетворенно зарычал, прочитав всколыхнувшееся в глазах здоровяка удивление. Он дрогнул, а Севен налетел на предводителя бандитов, используя механизм ускорения. Увеличивая скорость и восприятие, Хэлс обрушил на аристократа первый из ударов, но тот смог парировать его собственным клинком. Началась стремительная битва. Со стороны они выглядели как два размытых пятна, которые кружились по комнате, круша колбы, пробирки и прочую алхимическую утварь. Для обоих это была смертельная схватка. Выкладываясь на полную, они выдавали друг другу свои лучшие удары и ругались, когда не удавалось достать противника. Льветы отчаянно сражались, пытаясь провести обманные финты, хитрости и не жалели силу, но способности противников оказались примерно равными. Хэлс не понимал, где аристократ мог так много узнать о сражении с рыцарями и никак не мог пробиться через его оборону, не нарушив своей. Однако равновесие не могло сохраняться долго, и вскоре, когда лаборатория была жутко разгромлена, клинок Шрайса больно кольнул ногу хранителя, на секунду лишая его подвижности. Воспользовавшись замедлением противника, аристократ ловко перехватил руку Хэлса и, выхватив у него саблю, отшвырнул ее прочь. Обезоруженный хранитель больше не представлял опасности в его глазах. Здоровяк размахнулся, собираясь ударить рыцаря по голове, но Севен ждал этого. Специально подставившись под удар аристократа и прикинувшись слабым, Хэлс добился того, что громила на мгновение раскрылся. Технологи Аскана предупреждали, что объединенное действие устройств может оказаться нестабильным при продолжительном использовании, и посоветовали приберечь такой ход на крайний случай. Он сам убедился в этом на тренировках и теперь решил использовать свой козырь, вложить его в один точный удар. Продолжая использовать способности глазного протеза, Хэлс мысленно потянулся к диску на спине и включил механизм, позволяя сжигать резервы собственного организма в два раза быстрее. Рука аристократа замедлилась, приближаясь к лицу рыцаря, и хранитель, выхватив из-за пояса кинжал, резко провел лезвием по животу Шрайса. Немного сместившись в сторону, Хэлс сразу отключил устройство на спине, чувствуя, как оно успело нагреться за пролетевшие мгновения, и мысленно поблагодарил Аскана за механизмы. Аристократ опустил руку, и только когда сабля чиркнула о пол, понял, что Хэлс смог избежать удара. Повернувшись к Севену и собираясь повторить попытку, он заметил расползающееся кровавое пятно у себя на животе. А когда ткань рубашки и кожа начала расходиться в стороны, с ужасом вскрикнул и отпустил ускорение. Хэлс видел, как медленно аристократ падал на каменный пол, пытаясь удержать в руках собственные потроха. И впервые в жизни не чувствовал сожаления. Этот эльвет заслужил смерть, как никто другой, и следить за его замедленными страданиями показалось хранителю приятным. Испугавшись собственных мыслей, Севен отпустил скорость, и мир вокруг начал двигаться в привычном ритме. Перед ним стонал львет, мучивший его 5 долгих циклов, и отчаянно пытался закрыть руками рану. По самым смелым прикидкам, Шрайс должен был промучиться не менее часа. Но Хэлс не хотел становиться чудовищем и, наклонившись к умирающему коту, перерезал ему горло. Не дожидаясь, пока конвульсии аристократа прекратятся, хранитель поднялся на ноги и, уверенно приблизившись к камере, заглянул внутрь. На прелой соломе, прижавшись друг к другу, лежали львет и львитесса, лицо которой Хэлс сразу узнал. Запор клетки полетел в сторону, отбрасываемый с нескрываемой ненавистью, и, ворвавшись внутрь, хранитель склонился над Элис, проверяя ее дыхание. Девушка оказалась жива, но, судя по разорванной во многих местах одежде, львитессу уже подвергали опытам и накачали эликсирами. Хэлс яростно зарычал, снимая свой плащ и заворачивая в него Элис. На лежащего рядом с ней полуголого рыцаря он даже не посмотрел. Подняв львитессу на руки, Севен вернулся в лабораторию и крикнул беломордого ученого. Нужно было привести ее в чувство, а парень явно должен знать, как это сделать лучше рыцаря. Львет прибежал на второй окрик и пораженно раскрыл рот, увидев учиненный погром. Хэлсу пришлось грозно на него зарычать, чтобы привлечь к себе внимание. «Можешь привести львитессу в сознание?» — спросил Севен, и парень закивал головой. «Да, конечно, она вроде бы спит. У меня есть одно средство, которым иногда приходится приводить в чувство моих коллег, надышавшихся газом у генератора», — затараторил Дайсин, копаясь в маленькой поясной сумке, укрытой за фартуком. Вскоре он вытащил оттуда тюбик с прозрачной жидкостью и, откупорив крышку, поднес горлышко к носу девушки. От едкого запаха, вырвавшегося в воздух, даже у Хэлса заслезился глаз, а львитесса пронзительно закашлялась. Дайсин тут же закрыл пузырек, а Элис начала приходить в себя. Оттолкнув от нее парня, Севен велел ему проделать такой же фокус с лежащим в камере рыцарем, а сам прижал девушку к себе. Хранительница открыла слипшиеся глаза и, увидев перед собой лицо Хэлса, крепко обняла его за шею и заплакала. Севен гладил ее по спине и успокаивающе мурлыкал, убеждая, что все плохое позади. А Элис сквозь рыдание рассказывала ему о своей глупости, по которой решила разобраться с поступившим доносом на рыбака и попала в ловушку. Девушка говорила, всхлипывая через каждое слово, и когда дошла до пробуждения на операционном столе со связанными руками и ногами, Хэлс мягко прервал ее слова поцелуем. Он знал, что могла испытать львитесса за эти несколько дней плена, и хотел, чтобы Элис поскорее забыла о случившемся. Его рука сама собой коснулась ее живота, когда рыцарь вспомнил про котенка. Эльветесса закивала головой, отрицая ужасные опасения. С малышом все было хорошо. Севен прижал избранницу к себе еще сильнее, стараясь не думать про эликсиры, которыми опоил хранительницу-алхимик. Главное — выбраться отсюда, а в столице Элис можно будет поместить в лучшую лечебницу. Закончив плакать и немного успокоившись, девушка поднялась на ноги, поддерживаемая Севеном, и осмотрела разгромленную лабораторию, остановившись взглядом на мертвом Шрайсе. «Где рыцари, которые отправились со мной на это задание?» Отстраненно поинтересовалась Эльветесса и вскрикнула, уставившись в сторону камеры для пленников. Хелс мгновенно повернул голову туда же, и ненависть вновь вскипела в его крови. По полу медленно полз истекающий кровью пузырек, весь утыканный битым стеклом, но живой и с кинжалом в руках. Севен собирался попросить девушку немного подождать и разобраться с алхимиком, но в этот момент из камеры появился ученый, который помогал идти обессиленному рыцарю. Пузырек, встретившись с ним взглядом, потянул к парню руку, и Дайсин вздрогнул, увидев ползущего к себе безумца. Он поспешно отпустил хранителя, прислонив его к решетке, и, подскочив к пузырьку, вырвал оружие из его окровавленных рук. Парень на секунду замер, разглядывая лицо алхимика, а потом резко ударил ножом по его горлу. Дайсин некоторое время смотрел, как безумец извивается на полу, размазывая кровь вокруг себя, а потом резко согнулся пополам, изрыгая содержимое желудка. Девушка смотрела на смерть алхимика с нездоровым огоньком в глазах и глупой улыбкой, поэтому Севену пришлось ее немного встряхнуть, чтобы привести в чувство. Нужно было как можно быстрее убираться отсюда, пока бандиты не переполошились. Парень только что показал, на чьей он стороне, и заслужил право пойти с ними. Хелс помог девушке подняться на ноги и накинул ей на плечи свой плащ. Ученый и спасенный хранитель тоже принарядились, поживившись в шкафу одеждой аристократа. А Севен забрал принадлежащее ему снаряжение и накидку одного из убитых рыцарей. Перед уходом он вспомнил про поручение Аскана забрать артефакты из города и спросил на их счет присоединившегося к ним парня. Но Дайсин сообщил, что на самом деле находок гораздо больше, чем представляет себе Хелс, а в подземельях осталась лишь малая часть, которая изучается в лабораториях. По его сведениям, в течение последней недели Шрайс переправлял артефакты в столицу. Только куда именно, не знал никто, кроме главаря, которого Хелс выпотрошил некоторое время назад. «Аскан разозлится, когда узнает», — подумал Севен. Хотя ему не было до этого никакого дела. В другой раз подумает, прежде чем нанимать бандитов. «Дайсин, а какие из этих артефактов ты можешь забрать прямо сейчас? И будут ли они иметь ценность?» — уточнил хранитель, уже собираясь отказаться от идеи выполнить поручение. «Ну, в этой лаборатории как раз должны находиться несколько самых лучших образцов», — радостно сообщил парень и, продолжая что-то бубнить себе под нос, направился к разбитым витринам. Там он остановился и, покопавшись носком сапога в стекляшках, резко нагнулся, подхватив с пола непонятную безделушку. «Что там у тебя?» — нервно спросил Хелс, понимая, что они теряют время. «Амулет! Он считается самой загадочной и важной находкой в городе. Я даже не знал, что ученые отдали такой артефакт пузырьку». Севен велел парню подойти и, рассмотрев пульсирующую красным светом жемчужину, сразу узнал украшение с наброска, которое ему дал Аскан. «Отлично, ты молодец», — похвалил хранитель Дайсина. «Убери к себе в сумку и постарайся не потерять эту вещицу. Она мне понадобится». Хелсу было безразлично назначение амулета, хотя с этим артефактом можно считать, что задание грандмастера выполнено. Главное, что Элис жива, а все остальное было уже не так и важно. Теперь оставалось выбраться наружу. Покидать лабораторию решили по четко организованному плану. Впереди шел сам Хелс, удерживая наготове ускорение, за ним девушка с Дайсином, а замыкал процессию спасенный хранитель, которому досталось не так сильно, как Элис. Его задачей было прикрывать тыл и сообщать Севену о любом подозрительном движении, даже если покажется, что это всего лишь крысы. Хелс опасался бандитов с дисками ускорения, и осторожность оказалась не напрасной. Дважды наемники нападали на их отряд спереди и один раз сзади. Во всех случаях противники двигались быстрее обычных льветов, но благодаря своевременному предупреждению и собственной реакции Хэлс смог с ними справиться. Через три перекрестка они вышли к последнему туннелю, ведущему наверх, и спустя несколько минут подъема оказались возле металлической двери. Открыть ее изнутри было гораздо легче, чем снаружи, и просто ткнув на единственную кнопку, отряд Хэлса покинул подземелье. Дождавшись, пока дверь закроется, хранитель приказал Дайсину заблокировать механизм. Ученому пришлось поковыряться в панели пару минут, после чего он радостно заверил, что ее не смогут открыть еще минимум пару дней. Теперь тыл стал безопасен. Севен попросил всех подождать, а сам в одиночку поднялся в конвейерный цех и осмотрелся. Хранитель не знал, сколько времени был под землей, но в окнах под потолком уже брезжил свет, а гул метели утих, сменившись давящей тишиной. Льветов, которых Севен уложил ночью, видно не было, поэтому он на всякий случай оббежал здание, чтобы удостовериться, что они здесь одни. После этого Хэлс спустился на склад, помочь девушке и остальным в группе подняться. «Нужно быть осторожными. Наемник и рыбаки, которые были здесь ночью, ушли. Они могут ждать нас снаружи или возле транспортника», — предупредил Хэлс. «Действуем по прежнему плану. Я иду впереди, вы за мной. И так, пока не окажемся на борту корабля. Только там мы будем в безопасности. Понятно?» Рыцарь и Дайсин кивнули, соглашаясь с Севеном, а Альвитесса покачала головой. «Постой, пока есть возможность, мне нужно рассказать тебе про грандмастера Аскана. Понимаешь, он преследует странные цели. Стремится убрать первого рыцаря и...» «Эйлис», — прервал ее львет, мягко прижимая к себе. «Благодаря Аскану я не только остался в живых после пленения, но и встретил тебя. Мастер дал мне механизмы ускорения, чтобы я мог попасть сюда. Он рассказал про предательство Васиуса Морона. И я стану держаться от первого рыцаря как можно дальше. Лакас — справедливый львет, который стремится защитить Львитар и не дает в обиду своих рыцарей. По крайней мере, он всяко лучше Васиуса, убившего собственную дочь ради власти». «Нет, все совсем не так, как ты считаешь. Мне пришлось стать пленницей, чтобы это понять. На самом деле...» Снаружи раздался мощный взрыв. Эйлис не успела договорить. Хэлс отстранился от девушки, бросившись к двери наружу, а распахнув ее, сразу увидел полыхающие останки транспортника на площадке и собравшуюся вокруг пожарища толпу рыбаков. Рыцарь заметил, что у корабля так и не был опущен трап. Пилот выполнил приказ Хэлса, и бандиты уничтожили транспорт вместе с парнем, который мог запросто улететь, но вместо этого предпочел ждать. Пожелав погибшему коту скорейшего перерождения, рыцарь обратил внимание на движение толпы. Она постепенно покидала площадку и собиралась возле заметенной снегом дороги, ведущей к консервному заводу. Среди шуб и тулупов местных жителей Хэлс рассмотрел несколько серых пальто бандитов и со злостью сжал кулаки, догадавшись, кто управляет беспорядком. Как только Львет убедился, что толпа действительно направляется к заводу, он закрыл дверь изнутри и подпер ее несколькими ящиками. «Что там произошло?» — поинтересовался Дайсин. «Наш транспортник уничтожен местными, а их вооруженная толпа движется сюда. Вам нужно спрятаться как можно надежнее, пока я постараюсь с ними справиться». «Нет», — прервала его Эйлис. «Так не пойдет. Сколько примерно льветов ты видел?» «Около 200». Немного подумав, произнес Севен. «Ты не справишься с такой оравой, каким бы сильным себя ни считал. На складе внизу я заметила пару ящиков с поднятыми крышками, и внутри них лежали новенькие метатели. Поэтому, хочешь ты или нет, но мы будем участвовать в собственном спасении, а если что-то не нравится, то лучше помолчи». Хэлс покачал головой, понимая, что спорить с девушкой бесполезно. «Хорошо, ты права», — медленно протянул Севен, осматриваясь. Вдоль расположенных под крышей окон тянулся металлический балкон для наблюдения за рабочим процессом, который можно было использовать как хорошую позицию для стрелков. «Вы двое», — Хэлс посмотрел на рыцаря и Дайсина, только сейчас сообразив, что до сих пор не узнал имя у хранителя. «Спуститесь вниз и принесите сюда несколько метателей, чтобы на каждого было как минимум по 4 штуки, на случай, если оружие браковано или станет перегреваться». Найдите как можно больше заряженных батарей и размещайтесь на том балконе. Из окон вам будет удобно обстреливать рыбаков, а они, в свою очередь, не смогут зайти с тыла из-за сугробов». Льветы дружно кивали, слушая указания Севена, и как только он закончил, отправились к спуску на склад. Хэлс не сомневался, что они сделают все правильно с огневой поддержкой. Он собирался отбросить рыбаков от завода, а потом прорваться в поселок. Там была вышка связи и устройство, чтобы отправить сообщение о помощи Аскану. Оставалось только обезопасить избранницу. «Элис, я бы очень хотел, чтобы ты пересидела весь бой на складе под землей. Но знаю, что не послушаешь, поэтому просто пообещай, что будешь осторожна и постараешься не рисковать своей жизнью и жизнью нашего котенка. Я не смогу одновременно сражаться и присматривать за тобой». Эльветесса улыбалась, слушая Севена, а потом кивнула с серьезным лицом. «Обещаю тебе следить за своим тылом и не отвлекать тебя глупым геройством. Давай постараемся сегодня выжить и вернуться домой». Хэлс крепко обнял девушку, прижимая к себе. «Мы обязательно выживем, Элис, и ты родишь замечательных котят», — прошептал Севен, гладя ее волосы и чувствуя нежный шепот дорогого для него сердца. Девушка осторожно подняла голову и заглянула в глаза Хэлсу, не разжимая сцепленных за его спиной пальцев. На ее лице была печаль. «Прошу тебя, пообещай», — тихо произнесла она умоляющим голосом, — «что не будешь геройствовать, и когда все закончится, внимательно меня выслушаешь, хорошо?» Хэлс невольно улыбнулся. «Да, я даю слово». «Идут!» — раздался голос Дайсина с балкона. Он сам и рыцарь из отряда Элис уже успели взять достаточное количество оружия и теперь спешно заряжали метатели, с опаской поглядывая наружу. Хэлс виновато посмотрел на Льветессу и поцеловал ее в нос. «Мы поговорим, когда все закончится. Помни про свое обещание и не ввязывайся в бой, даже если сильно прижмет. Ты нужна мне живой, Элис». Отстранившись от девушки, Хэлс за пару секунд оказался на балконе, воспользовавшись ускорением. Он улыбнулся союзникам, напуганным его появлением, и посмотрел наружу через окно. Рыбаки уже преодолели больше половины пути, и теперь Севен хорошо видел зажатые в их руках сабли или метатели. Среди местных иногда мелькали бандиты и наемники в черных куртках. Ему казалось, что их должно быть больше, но Хэлс мог и ошибаться. Льветы поднимались к заводу плотной колонной, и потерять среди них нескольких котов казалось вполне возможным. Хэлс прищурился, оценивая разделяющие их расстояние, и оно уже позволяло открыть стрельбу. Убедившись, что Элис тоже поднялась на балкон и приняла от Дайсина оружие, Севен вытащил свой метатель. «Постараемся выжить!» — бодро крикнул хранитель и выпустил первый заряд. Идущий впереди колонны рыбак рухнул в снег с дымящейся дырой в груди. На секунду в воздухе повисла тишина и замешательство, а потом на местных обрушился град из зарядов. Принцип «не убивать без лишней нужды» Хэлса временно отошел на второй план, и выстрелы льветов прожигали тела рыбаков, как горячий уголек сливочное масло. Местные бросились в рассыпную, спасаясь от плотного огня. Но сугробы не позволяли им маневрировать, и пока рыбаки рассредоточились по полю, в снегу осталось много мертвых и раненых. Однако атакующие не угомонились и продолжили ползком продвигаться к заводу, затрудняя собственный отстрел. Хранители и Дайсин не обращали на их упорство внимания. Они выпускали очередные партии зарядов, и хотя бы один из 10 лучей находил свою цель. Кучки с полными батареями быстро таяли, а парень уже пару раз бегал на склад за боеприпасами и собирался сделать это еще раз, когда снизу раздался грохот ломаемой двери. Хэлс кивнул союзникам, приказывая оставаться на балконах и продолжать обстрел, а сам перепрыгнул через перила и приземлился на конвейерную ленту прямо у входа. После очередного удара снаружи запор не выдержал, и дверь распахнулась, открывая дорогу группе из ускоренных бандитов. Севен не собирался пускать их на завод и бросился вперед, на мгновение включая сразу два механизма. Разрубив пятерку самых шустрых котов, рыцарь выскочил на улицу и прикрыл за собой дверь, на которую опустился уличный засов. Теперь львяты не смогут пройти внутрь, не тратя времени на снятие перемороженного бревна со скоб, а Хэл смог сражаться, не отвлекаясь на защиту. Оказавшись на улице, хранитель отпустил силу нагревавшегося диска и схлестнулся сразу с несколькими бандитами, которые успели подобраться к заводу. На подходе были и другие. В перерывах между ударами и парированием клинков противника Хэл замечал черные куртки среди ползущих по снегу рыбаков. Пока продолжался обстрел, они не могли наброситься на хранителя всем скопом, а с несколькими бандитами Севену было по силам совладать. Главное для него — защитить Эйлис, и для этого рыцарь выкладывался по максимуму, нещадно убивая льветов. Как только дверь на завод снова закрылась, Дайсин бросился на склад за батареями. Он долго жил в подземном городе и не раз поднимался наверх, поэтому прекрасно ориентировался среди груд деревянных ящиков. Но спустившись на подземный уровень в этот раз, парень остановился и, прежде чем набрать кассет с зарядами, раскрыл свою сумку. В ней по-прежнему лежал амулет, найденный в лаборатории пузырька. И Дайсин знал цену этого артефакта, хотя изучить его назначение пока так и не удалось. Ученые посчитали, что он связан с вечной жизнью. А какой богач откажется даже от призрачной надежды обрести бессмертие? Определенно, это было самой дорогой, пусть и не самой значимой находкой при раскопках. К тому же все остальные артефакты попадались не в единственном экземпляре, и большая часть из них уже давно лежит на подпольных складах клана в столице. Покрутив пульсирующую жемчужину, Дайсин сунул амулет назад в сумку и заодно проверил ее содержимое. Убедившись, что все лежит на своих местах, парень спокойно набрал как можно больше батареи с полупустого ящика и побежал назад к рыцарям. Эйлис разрядила очередную кассету в ползущих рыбаков и присела на корточки, меняя батарею. Ее напарник тем временем стучал заклинившим метателем по стене, пытаясь восстановить оружие. «Возьми запасной, не трать время!» — крикнула Льветесса, и рыцарь послушно выбросил неисправное устройство. На балконе появился Дайсин с полными руками батарей и принялся раскладывать их в почти опустевшие кучки возле хранителей. Девушка отметила, что на этот раз парень ходил дольше, чем в предыдущие разы, и пристально посмотрела в лицо ученому. Дайсин широко улыбнулся хранительнице и, подхватив с пола свое оружие, продолжил стрелять по рыбакам, весьма метко поражая трудные цели. Элис так и подмывала спросить у парня, где он научился обращаться с оружием. Неожиданно ползущие льветы вскочили на ноги и, обстреливая окна завода, бросились в атаку, увязая по пояс в снегу. Льветесса пригнулась, избегая летящих над головой зарядов, рядом с ней плюхнулся ученый и напарник, тоже успевая спрятаться. Только сидеть без дела им было нельзя. «Хватайте по метателю в каждую руку и бейте вслепую! Мы должны сдерживать их, если хотим выжить!» — крикнула девушка, и, подавая личный пример, первая поднялась на ноги и принялась разряжать батареи по рыбакам. Дайсин и рыцарь тоже подхватили метатели, только когда парень вскакивал на ноги, его повело, и львет уткнулся в бок Элис, чем-то больно ее уколов. Девушка зарычала на ученого, и он, виновато залепетав извинения, откатился в сторону, присоединившись к обстрелу. Постепенно у них начало получаться сдерживать рыбаков, наступающим льветам оставалось пробежать всего пару десятков лертов, но вместо этого многие испугались и вновь попадали в снег. Они неуверенно отвечали редкими выстрелами, опасаясь подстрелить спины немногих собратьев, которые продолжали бежать. «Дайсин, будь ты неладен, что у тебя такое острое в кармане?» — воскликнул рыцарь, и краем глаза Элис заметила, что парень столкнулся с ее напарником. Внезапная догадка обожгла ее сознание, и Эльветесса вскинула метатель, направляя его на ученого. Только не смогла выстрелить. Палец не желал слушаться и нажимать на курок. Все тело быстро становилось ватным, а рука с оружием медленно опустилась. Через пару ударов сердца девушка рухнула на решетку балкона, выронив метатель. Рыцарь бросился к ней, мимо застывшего столбом парня, и, опустившись рядом с Льветессой на колени, перевернул ее лицом вверх. «Обернись!» — прошипела Элис, но напарник не успел ничего сделать. Дайсин просто приставил к его голове оружие и выпустил прожигающий заряд. В следующую секунду тело рыцаря рухнуло рядом с девушкой. «Хэлс убьет тебя, Дайсин», — вытолкнула слова Льветесса. «Ты же не сможешь ускользнуть отсюда мимо него». Парень отбросил метатель в сторону и присел возле Элис с виноватой улыбкой. «Прости, но по-другому я не могу поступить. Аскан не любит, когда идут против его планов, а для тебя он отвёл особенную роль». «Жалкий прихвостень». «Ну, перестань, ты не лучше. К тому же я собираюсь покинуть сцену мастера, но для этого нужно очень много денег, которые появятся после продажи нескольких артефактов. И, кстати, по поводу моей смерти от твоего избранника. Можешь не переживать. На крыше стоит катер, и в отличие от вас, ускользнуть я смогу в любом случае». Девушка болезненно поморщилась, догадавшись, кто перед ней на самом деле. «Ты настоящий клан-лидер, а не тот здоровяк с манерами аристократа». «Всё верно, Эйлис. Только не держи на меня зла. Мы ведь оба работали на одного Львета и должны понимать, когда нужно пожертвовать собой ради блага Львитара». «Твари». «Возможно, но у меня нет времени сейчас чесать языком. Корабль следует подготовить к отлёту». Дайсин поднялся на ноги и бодро зашагал прочь, оставляя парализованную девушку на балконе. Льветесса догадалась, что произойдёт, но ничего не могла сделать, и из её глаз хлынули слёзы. Хэлс Севен сражался как одержимый. На нём уже было много порезов от клинков бандитов, но ни один из них не был серьёзным. Зато с их стороны потери были весьма ощутимы. Вокруг рыцаря лежало уже несколько льветов в чёрных куртках, а со временем он собирался отправить на перерождение и всех остальных. Рыбаки продолжали передвигаться ползком, опасаясь получить разряд из окна завода. А кто осмеливался вскочить, не успевал сделать и нескольких шагов, прежде чем раскалённый луч прожигал его тело. Но внезапно стрельба прекратилась, и местные жители начали осторожно подниматься из сугробов, с опаской посматривая на окна завода. В один момент с крыши донёсся рокот запущенного движителя, и на глазах столпившихся внизу льветов в небо поднялся лёгкий катер. Он покачнулся в воздухе, разворачиваясь в сторону материка, и сорвался с места, быстро уносясь вдаль. Как только корабль скрылся из вида, на заводе раздался мощный взрыв, превративший большое здание в полыхающие обломки. Всех льветов, которые были достаточно близко к заводу, раскидало, и их тела зарывались в мягкие сугробы изломанными куклами. Многие погибли, поражённые осколками стен, и лишь единицы поднимались на ноги и крутили головами, не понимая, что произошло. Он не знал, что послужило причиной взрыва здания, но внутри оставалась Элис, и теперь её не стало. Скорее всего, он пропустил одного из бандитов, когда осматривал помещение, и этот парень воспользовался катером, чтобы улететь, а попутно активировал взрыватели, решив уничтожить завод вместе с рыцарями. Мысль была настолько далёкой и отстранённой, что рыцарь её даже не замечал. Он не смог уберечь свою избранницу. И сейчас не чувствовал себя живым, словно внутри что-то окончательно надломилось. Хранитель поднялся на ноги и, с трудом передвигаясь по снегу, направился к полыхающим останкам завода. Если Элис погибла в огне, то он тоже хотел отправиться с ней, не желая оставаться в одиночестве. Повсюду стонали раненые рыбаки, но Хэлсу не было до них дела, пока дорогу к заводу не перекрыли один из уцелевших бандитов и несколько местных жителей. Хэлс устал сражаться и к тому же потерял оружие во время взрыва. Он отстранённо смотрел на перегородивших дорогу котов. «Куда собрался, хранитель? За тобой должок, пора заплатить за убитых собратьев», заявил львет в чёрной куртке, приставив к горлу рыцаря клинок. Хранитель поднял глаза и узнал лицо Львета. «Вы сайер?» Бандит нахмурился. «Не представляю, откуда ты меня знаешь. Голос и лицо вроде незнакомые». Даже в изрядно помятой после взрыва куртке старый знакомый почти не напоминал встреченного когда-то пьяницу. Но рыцарю было всё равно. В его опустевшей душе плавали отстранённые мысли. «Как вы сайер?» смеет говорить ему о долге, если у Севена отобрали самое дорогое. «Пропусти!» — прохрипел хранитель и пошатнулся от навалившейся слабости. Ему надоело сражаться, а без Элис стало некого защищать. «После всего, что вы натворили, шутишь? Мы выпотрошим тебя, как рыбу, а потом сожжём в центре посёлка на потеху родне», — заявил один из уцелевших рыбаков. Ты еще позавидуешь сдохшим дружкам!» Ненависть вспыхнула внутри Севена, заполняя пустоту одним единственным желанием. Хранитель наконец-то понял. Все они знали, что происходит под поселком, и продолжали прикидываться простыми работягами. Весайр, рыбаки, их жены и старики — эти льветы хранили в секрете существование лаборатории еще во время первого прилета в поселок и предпочли встать на сторону клана. Значит, все местные виноваты в гибели Эйлис, не меньше, чем сбежавший бандит. Как же все оказалось просто. Новая, ни на что не похожая жажда разгорелась внутри Севена, и хранитель с упоением поддался ей. Он засмеялся, ни на что не похожим, скрипящим голосом, а потом с легкостью выхватил оружие у Весайра и принялся убивать. Убивать всех без разбора. Не щадя раненых и умоляющих сохранить им жизнь, он упивался их смертями, заполняя пустоту в душе, и не мог остановиться. Когда противники кончились, уставший Хэлс направил взор своего железного глаза на поселок. Там жили семьи продавшихся клану рыбаков, и они тоже были виновны в смерти его избранницы. А все убийцы должны заплатить.